всесоюзную студию грамзаписи фирмы «Мелодия», которая снабжает нас пластинками, вы, разумеется, знаете. Помещается она в 2 шагах от Московской консерватории, улица Станкевича, 8. Недавно подряд 7 часов я там просидел в аппаратной, знакомился с новой работой, с собранием записей Федора Ивановича Шаляпина. Это будет целый комплект, 8 пластинок, записи 1901-1936 годов. Сравнивать впечатления не с чем. Это целый огромный мир великих страстей, гениальнейших озарений, глубочайших проникновений в суть музыки, каждой фразы ее, каждого оборота, каждого слова, образа. Сменяются в звучании народы, эпохи, языки, судьбы, характеры. Но все, что не воплощает в своем пении Шаляпин, обладает поистине шекспировской силой. Все крупно, мощно, лепится смело, сильно, создано на весь мир, на века. И слушая, поражаясь, думаешь неотступно, чем объяснить, что теперь, когда уже мало вокруг современников, которым посчастливилось слышать и видеть Шаляпина на сцене и на концертной эстраде, творение его не уходит в историю, не становится достоянием немногих. Слава растет, и все, что обнимает собой имя Шаляпина в пении, продолжает оставаться живым фактом искусства и явлением в своем совершенстве непостижимым. Ничто не устарело в его исполнении, не требует исторической коррекции, снисхождения ко вкусам времени, которое его выдвинуло, ни объяснений, что техника ныне ушла далеко вперед. Нет, все современно и все совершенно в его искусстве поистине легендарном, ибо оно является собой высочайшее слияние в одном лице талантов певца, музыканта, актера. Слышу несогласную реплику. Об искусстве Шаляпина-певца, Шаляпина-музыканта и по пластинкам можно судить. Но актерское искусство, если не считать кинофильма о Дон Кихоте, к тому же, как говорят, не составляющим высшего достижения Шаляпина, актерское искусство ушло. Да, то, что выражалось в спектаклях, в сценическом воплощении, ушло. Но Шаляпин создает и в пении характеры, в романсах и вариях, не говоря уже о целых сценах из опер, в которых мы слышим, как он играет, пропевая слово за словом, сотворяя могучие образы. И хочется сразу отвергнуть распространенное мнение, будто главный секрет шаляпинского воздействия в небывалой мощи и красоте его певучего баса. Это не совсем верно. И мировая, и русская сцена знали голоса куда более мощные, чем шаляпинский, и немало было очень красивых басов. Но не было в мире голоса, который был бы наделен таким разнообразием тембров и красок. Вспоминается в связи с этим, что написал певец Левик, неоднократно выступавший в спектаклях вместе с Шаляпиным. Мощь шаляпинского голоса была не природной, а следствием его умения распределять свет и тени, иначе говоря, менять и разнообразить тембры. Чисто физиологически, пишет Левик, голос Шаляпина не был феноменом, но как художественный феномен этот голос неповторим. С этим следует согласиться. Только потому, что свой голос Шаляпин подчинил себе до пределов возможностей, он звучал у него и мощнее, и звучнее, и шире, чем у других певцов, наделенных от природы более сильными голосами. И воспринимался как голос небывалый, неповторимый, единственный. Школа. Да, много говорили о школе, которую он прошел в Тифлисе у своего первого и, по существу, единственного учителя, Усатого. Однако и это не может вполне объяснить вокального совершенства Шаляпина, ибо он усвоил все лучшее из того, что ему приходилось слышать, усвоил элементы всех школ, растворил их в горниле своего пения до такой степени, что они даже и не угадываются в его исполнении. Но разве он мог бы достигнуть этого, если бы он не был наделен даром гениального музыканта? Дар этот заключался в умении передавать не текст музыкальный, а заложенное внутри него содержание. Вот почему Шаляпин говаривал, что ноты — это простая запись, и что нужно их сделать музыкой, как хотел композитор. И он делал их музыкой. Готовясь к выступлению в опере «Демон», на генеральной репетиции он обратился к стоявшему за пультом Альтани с просьбой разрешить ему продирижировать всю свою партию. Альтани протянул ему палочку, и Шаляпин запел, показывая оркестру, чего он от него хочет. Когда он дошел до кульминации в заключительной арии, оркестранты пришли в столь великий восторг, что сыграли Шаляпину тушь. Замечательный дирижер Фриц Штидри, возглавлявший в 30-х годах оркестр филармонии в Ленинграде, говорил, что плохой дирижер показывает то, что обозначено в партитуре, а хороший – то, что ему дает партитура на его свободное художническое усмотрение. Шаляпин широко пользовался этими заложенными в партитуре возможностями. Мне кажется, что он даже не может быть назван в обычном смысле исполнителем вокальной партии, потому что каждый раз, в большей или меньшей степени, был сотворцом композитора. И тут правомерно сопоставить его с такими художниками, как, скажем, великий пианист Ферруччо Бузони, который привносил свои представления в трактовку Баха, Моцарта, Бетховена, Листа, Шопена, или со скрипачом Эженом Изаи, или с пианистом Леопольдом Годовским. Музыковед Лебединский как-то сравнил граммофонную запись одной из сцен Бориса Годунова в исполнении Шаляпина с партитурой Мусоргского и выяснил, что Шаляпин весьма далеко отошел от прямой передачи музыкального текста. Об этом же рассказывал драматургу Гладкову Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Шаляпину в сцене бреда, вспоминал он, было нужно время для замечательной актерской импровизации. Он тут целый кусок играл без пения. Музыки не хватало. Тогда он попросил повторить в этом месте так называемую музыку курантов. Те, кто слышал и видел его в этой роли, должны признать, что получилось замечательно. «Я не думаю, — продолжал Мейерхольд, — что сам Мусоргский стал бы с ним спорить. Но, разумеется, нашлись знатоки партитуры, которые были возмущены. Как-то я слушал по радио Бориса и поймал в сцене бреда те же куранты. Значит, это стало традицией. Вот так и бывает всегда. Сначала ты самоуправный новатор, а потом убеленный сединами основатель традиции». И действительно, многие шаляпинские открытия стали такими же каноническими, как листовские или бузониевские транскрипции фортепианной литературы. Это вовсе не значит, что каждый певец или пианист может вторгаться в авторский текст. Разумеется, нет. На это может пойти только гениально одаренный художник, завоевавший творческое право на это. Известный советский виолончелист, профессор Виктор Львович Кубацкий, вспоминает, как в 1920 году во время сценических репетиций в Большом театре чуть выдавалась свободная от пения минута, Шаляпин выходил на авансцену и, прикрывая ладонью глаза от острого света рампы, вслушивался в игру виолончельной группы. Будучи концертмейстером группы, Кубацкий предположил, что Шаляпин недоволен звучанием, и задал ему этот вопрос. «Нет, — отвечал Шаляпин, — у виолончели я учусь петь». Такое сказать мог музыкант вдохновенный. Сам Шаляпин был глубоко убежден, что вся сила его пения заключена в точности интонации, в верной окраске слова и фразы, и вспоминал, как ощутил он это впервые, когда в молодые годы разучивал партию Мельника. Он работал упорно, а образ получался ненатуральным. Недовольный собой, он обратился к знаменитому трагику Мамонту Дальскому. Дальский велел не петь, а прочесть ему по книге пушкинский текст. И когда Шаляпин прочел с точками, запятыми, передыханиями, Дальский обратил внимание на интонацию. «Ты говоришь тоном мелкого лавочника», — заметил он, обращаясь к Шаляпину. «А Мельник — степенный мужик, собственник мельницы и угодьев». «Как иголкой насквозь прокололо меня замечание Дальского», — вспоминает Шаляпин. «Я сразу понял фальшь моей интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. Интонация, окраска слова, вот оно что. Значит, в правильности интонации, в окраске слова и фразы вся сила пения. И много раз в воспоминаниях своих Шаляпин говорит об интонации как о способе проникновения в существо роли, в никем до него не раскрытые глубины романсов и песен. «Я нашел их единственную интонацию», — пишет он о романсах и песнях Мусоргского. «Интонация одной фразы, правильно взятая, превратила ехидную змею в свирепого тигра», — вспоминает он другой случай, когда Мамонтов на репетиции «Псковитянки» подсказал, чего недостает ему в характере Грозного. «Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария», замечает Шаляпин. «Далее, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний».